Глава 24. О пакете и о брате Жирафле. Лишь только Кандид прибыл в Венецию, он принялся разыскивать Какамбо во всех кабачках, во всех кофейнях, у всех веселых девиц и нигде не нашел его. Он ежедневно посылал справляться на все корабли, на все барки. Ни слуху, ни духу о Какамбо. «Как», — говорил он Мартену, — «я имел время попасть из Суринама в Бордо, добраться из Бордо в Париж, из Парижа в Диеп, из Диеппа в Портсмут, обогнуть Португалию и Испанию, переплыть все Средиземное море, провести несколько месяцев в Венеции, а прекрасная Кунигунда не приехала. Я встретил вместо нее лишь непотребную женщину и аббата Перегорийца. Кунигунда, без сомнения, умерла, и мне тоже остается только умереть. Ах, лучше бы поселиться навсегда в раю Эльдорадо, чем возвращаться в эту гнусную Европу. Вы правы, милый Мартен. Все только обман и несчастье». Он впал в черную меланхолию и не выказал никакого интереса ни к опере Аламода, ни к другим увеселениям карнавала. Ни одна дама не могла ввести его в соблазн. Мартен сказал ему: «Сказать по правде, вы очень просты, если вообразили, будто слуга метисами 5 или 6 миллионов в кармане поедет отыскивать вашу любовницу на край света и привезет ее к вам в Венецию. Он возьмет ее себе, если найдет. Если же не найдет, то возьмет другую. Я советую вам забыть вашего слугу Какамбо и вашу возлюбленную Кунигунду». Но эти слова не утешили Кандида. Его меланхолия усиливалась, и Мартен не переставал доказывать ему, что на земле мало добродетели и мало счастья, за исключением, пожалуй, Эльдорадо, куда никто не может поехать. Рассуждая об этих важных предметах и поджидая Кунигунду, Кандид заметил на площади Святого Марка молодого теотинца, который держал под руку какую-то девушку. Теотинец казался свежим, полным, сильным, у него были блестящие глаза, умеренный взгляд, надменный вид, гордая походка. Девушка, очень хорошенькая, напевала. Она смотрела влюбленными глазами на своего теотинца и время от времени щипала его за толстые щеки. «Вы согласитесь со мною, — сказал Кандид Мартену, — что хоть эти люди счастливы. Я встречал до сих пор на всей обитаемой земле, исключая Эльдорадо, только несчастливцев. Но относительно этой девушки и ее теотинца я готов биться об заклад, что это очень счастливое создание». «А я бьюсь об заклад, что нет». «Стоит только пригласить их отобедать с нами, — сказал Кандид, — и вы увидите, ошибаюсь ли я». Тотчас же он заговаривает с ними, любезно приветствует и приглашает зайти в гостиницу откушать макарон, ломбардских куропаток, осетровой икры, выпить вина Монтепульчиани, лакрима Кристи, кипрского и самосского. Барышня покраснела, теотинец принял приглашение, и девушка последовала за ним, поглядывая на Кандида изумленными и смущенными глазами, на которых дрожали слезинки. Едва успела она войти в комнату Кандида, как сказала ему: «Что, господин Кандид, вы уже не узнаете пакеты?» При этих словах Кандид, который дотоле не смотрел на нее с особым вниманием, занятый исключительно Кунигундой, промолвил: «О, мое бедное дитя! Значит, это вы довели доктора Пангласа до того славного состояния, в котором я его видел?» «Увы, это я», — сказала Пакета. «Я вижу, что вы знаете все. Я слышала о страшных бедствиях, постигших семью госпожи баронессы и прекрасной Кунигунды. Клянусь вам, моя участь была не менее печальна. Я была еще очень невинна, когда вы меня знали. Один кордельер, бывший моим духовником, без труда обольстил меня. Последствия были ужасны. Пришлось уйти из замка вскоре после того, как господин барон выставил вас из дому здоровыми пинками под зад. Я бы умерла, если бы один искусный врач не сжалился надо мной. Из признательности я была некоторое время любовницей этого медика. Его жена, ревнивая до бешенства, каждый день била меня немилосердно. Это была настоящая фурия. Мой медик был безобразнейшим из всех мужчин, а я несчастнейший из всех созданий. Каково быть постоянно битой ради человека, которого не любишь? Вы понимаете, господин Кандид, как опасно для сварливой женщины быть женой врача? Доктор, измученный образом действий своей жены, поднес ей однажды, чтобы вылечить маленькую простуду, лекарство столь действительное, что она через 2 часа умерла в страшных судорогах. Родственники дамы притянули его к уголовному суду, он убежал, а меня посадили в тюрьму. Моя невинность не спасла бы меня, если б я не была не дурна собой. Судья освободил меня с условием, что он наследует медику. Вскоре мое место было занято соперницей, Меня же выгнали без всякого вознаграждения, и я принуждена была продолжать это гнусное ремесло, которое вам, мужчинам, кажется столь приятным и которое для нас пучина бедствий. Я уехала заниматься своей профессией в Венецию. Ах, господин Кандид, если бы вы могли себе представить, что это значит быть обязанной ласкать без разбора старого купца, адвоката, монаха, гондольера, аббата, то и дело подвергаешься всевозможным обидам и притеснениям. Нередко бываешь вынужденной брать на прокат юбку, которую тебе задерет омерзительнейший мужчина. Иной раз все, что выманишь у одного, украдет другой. Даешь взятки чиновникам, а в будущем видишь только одну ужасную старость — больницу, могилу в навозной куче. Поверьте, что я одно из самых несчастных созданий в мире». В таких словах Пакета открыла свое сердце доброму Кандиду в присутствии Мартена, который сказал: «Вы видите, что я уже выиграл половину заклада». Брат Жирофле остался в столовой с целью выпить стаканчик в ожидании обеда. «Но позвольте», — сказал Кандид Пакете, — «у вас был такой веселый, такой довольный вид, когда я вас встретил. Вы пели, вы ласкали теотинца с непринужденной готовностью. Право, вы показались мне чрезвычайно счастливой». «Ах, господин Кандид», — отвечала Пакета, — «это еще одна из тяжелых сторон моего ремесла. Вчера меня обокрали и избил какой-то офицер, а сегодня я должна притворяться веселой, чтобы угодить монаху». Кандид не хотел продолжать свои вопросы. Он признался, что Мартен прав. Сели за стол с Пакетой и теотинцем. Обед был довольно веселый, и под конец его все заговорили с некоторой откровенностью. «Отец мой», — сказал Кандид монаху, — «вы, мне кажется, наслаждаетесь терпением, которому всякий может позавидовать. Вы обладаете цветущим здоровьем, ваша физиономия выражает счастье. У вас хорошенькая девушка для развлечения, и вы, по-видимому, очень довольны вашим званием теотинца». «Ей-богу», — сказал брат Жирафле, — «я хотел бы, чтобы все теотинцы очутились на дне морском. Сотню раз брало меня искушение поджечь монастырь, а затем удрать в Турцию. Мои родители заставили меня в 15 лет надеть эту ненавистную рясу, чтобы увеличить наследство, назначенное проклятому старшему брату, да разразит его Господь Бог. Зависть, несогласие, злоба живут в монастыре. Правда, я произнес несколько плохих проповедей, которые принесли мне немного денег. Из них настоятель украл половину, остальное я трачу на девок. Но когда я возвращаюсь вечером в монастырь, то бываю готов разбить себе голову о стены дартуара, и все мои собратья чувствуют себя точно так же». Мартен, обращаясь к Кандиду, произнес со своим обычным хладнокровием: «Ну что, не выиграл ли я весь заклад целиком?» Кандид подарил 2000 пиастров в Пакете и 1000 пиастров брату Жирафле. «Ручаюсь вам», — сказал он, — «что с этими деньгами они будут счастливы». «Я совершенно не верю этому», — сказал Мартен. «Вы, быть может, сделали их этими пиастрами гораздо несчастнее». «Ну, там будь что будет», — сказал Кандид, — «но кое-что меня утешает. Я вижу, что часто встречаешь людей, которых никогда не думал снова увидеть. Если я нашел своего красного барана и Пакету, то, возможно, что найду и Кунигунду». «Я желаю», — сказал Мартен, — «чтобы она когда-нибудь составила ваше счастье, но сильно сомневаюсь в этом». «Вы очень жестоки», — сказал Кандид. «Говорю так, потому что много жил», — сказал Мартен. «Взгляните на этих гондольеров», — сказал Кандид. «Они поют без устали». «Вы не видите их дома с женами и неугомонными детишками», — сказал Мартен. «У венецианского дома свои печали, у гондольеров свои. Правда, участь гондольера завиднее, нежели участь дожа. Но я думаю, разница так невелика, что о ней не стоит и заботиться». «Мне рассказывали», — сказал Кандид, — «о сенаторе Эпока Куранте, который живет в своем прекрасном дворце на берегах Бренты и принимает довольно охотно иностранцев. Утверждают, что это человек, который никогда не изведал горя». «Хотел бы я видеть эту редкость», — сказал Мартен. Кандид тотчас же послал просить у господина Пококуранте позволения навестить его на следующий день.